Из принцессы толк выйдет, да, покивал Фрамир. Молодая, горячая, но храбрая и, что совсем уж редкость, головастая. Полгода назад была никем, а сейчас ей только что в рот не заглядывают. Легионы из плена вернула, набили приструнила, варваров бьет, с Инвериди дружбу водит. Ты заглядываешь, иронично поддел Филипп. Тьфу на тебя, вот же морда варварская, бессовестная. Малой, тебя тогда побили, видать, надо было сильнее бить. Ну, а все-таки, сам-то, кто там вас вел в поход? Своих, я, а вот всех вместе, темные, поморщился Никер. Сам понимаешь, я с ними не то что говорить, на глаза попадаться лишний раз не хотел. Вот ты и ответил, хмыкнул Фрамир. Вождя своего побаиваться можно и нужно, но бояться, никогда. А ее высочество сурово, но справедливо, и пошутить может, и за трещину отвесить, и из солдатского котелка поесть. Разве за таким командиром не пойдешь? Так я и пошел, хмыкнул Филипп. Пошел он. Не ты пошел, а тебя пошли, тебя и твоих головорезов. Причем исключительно по милости принцессы Афины. Ты, кстати, рапорт подготовил. Тож, Никер достал из переброшенной через плечо сумки белоснежный свиток. Изложил все, что знал. Еще раз, мать его, зачем хоть? Глупее ничего спросить не мог. Поход в Гефару. Так мы ж не готовы еще. Обозов не хватает, коней маловато. Да и припасы надо еще подкопить. И я уже молчу про то, что из четырех учебных когорт готовы только две. Так, а к кому вопросы, Никер? Твои варвары, тебе и тренировать. В чем проблема? Ну, во-первых, они не мои. Точнее, не только мои. Уже. Добра ее высочество, как есть добра. Что-то имеешь против решения Дарпатского трибунала? Хмыкнул Фрамир. Нет-нет. Поднял руки Филипп. Раз уж некоторым варварам позволили кровью искупить свои прегрешения, то так тому и быть. Тебе в том числе, мне в том числе. Так зачем еще раз заставили описывать, как мы через Гефару шли? И даже подробнее, чем в первый. Идем вторым эшелоном, ответил орк, а в первом пойдут наемники. К чему такие сложности? Предводитель, какой-то дальний родич почившей династии Лесной Унии, но при этом служит апостолу Эмрис. Ага, и апостол благоволит ее высочеству, кивнул Никер. Наемники заявляют право на Гефару, потом зовут на помощь сюзерена, а тут и мы чисто случайно около границы оказываемся. Именно так, но не слишком ли сложно? Можно было и просто зайти, по праву силы. Как понял, это с расчетом на прочих северян сделано. Одно дело, спор меж своих, а другое, вторжение империи. Хаем, а не дурно, прицокнул языком Филипп. Тоже ее высочество придумала. Да скорее всего. Ну или апостол тьмы подсказала. Ты ж на совещании был, это и правда Содино Сёдерхам. Мне откуда знать? Поморщился Фрамир. Я не великий знаток всех этих варварских легенд. Она и в имперских легендах есть вообще-то. Ну, может и так. По виду, девчонка девчонкой, помладше ее высочество. Маленькая, тощая, доспех простецкий. Среди остальных дружинниц так сразу и не приметишь даже. Так что, все-таки не та самая. Слегка разочарованно протянул Никер. В ваших легендах у нее есть громадное копье, целиком отлитое из металла. Хмыкнул орк. Если да, то, наверное, все-таки ваша, как ее там, обрекающая на гибель. И да, есть. Ишь как грозно. Усмехнулся Фрамир, но затем принял серьезный вид. Не знаю я, в общем... Насчет легенд, но кто на буревой гряде под Дарпатом стоял, говорят, что человек ли, Фири, обиться так не может. Она против десятка темных вышла, на девчонке не царапины, а падшие все сдохли. Слышал, что там под Дарпатом легионам новое оружие выдали, осторожно произнес Филипп. Какие-то магострелы, как у Инвериди. Не как у Инвериди, а их магострелы и были. И не выдали, а в битве раздали, когда бойцов стало не хватать. А потом обратно забрали. А-а-а. Протянул Никер. Ну, жалко тогда. Вот девчонкам ее высочество и правда выдали. Из запасов Инвериди, но насовсем. Был, видел, как они с ними тренируются. Нам когда? Ты совсем оборзел, варвар. Тебе вместо пеньковой петли легионерские доспехи выдали, а ты свою пасть уже на магострелы разеваешь. Да не дай боги, чтобы нам их выдали, мне аж тошно, как подумаю. Если хотя бы один такой просрешь. Я же и правда жадный и борзый варвар, рассмеялся Немир. Чего от такого ждать еще? Но знаешь, легат. Филипп усмехнулся. Я ж действительно по всему этому скучал. Был молодой, думал, вот как поведу за собой варваров, как они тут все, ну, отомстят в общем. А потом закрутился как-то, жены, дети. Да и как-то наплевать стало. А как внуки пошли, то потянуло все-таки в империю, хоть на могилах родителей побывать разок. Но, вот не поверишь, не решился. Кому-то империя, мать родная, а кому-то, мачеха, изрек Фрамир. Так ты женат, обижаешь, легат. В Харасане меньше двух жен вождям по статусу не полагается. А ты? Я вот не сподобился. Женщин-вор у нас тут, считай, и нет, а с людскими, ну, и сам, наверное, знаешь, полуарков почти не бывает. Слушай, а давай потом ко мне, предложил Никир. Ну, как все кончится? Сам знаю, что Харасан, местечко так себе, зато невесту тебе запросто найдем. А хочешь двух или трех сразу? Когда оно будет-то это потом? Усмехнулся Фрамир. И будет ли вообще? Да шакал его знает. Война, будь она неладна. Война, мать ее, согласился орк. С другой стороны, хмыкнул Филипп. Когда на империю шли, думали, что раньше весны обратно не вернемся, а оно эван как вышло. Еще год не кончился, а набег уже окончен и карательный поход в самом разгаре. Ну и один хрен, мне теперь из империи не скоро ходу будет. Шел сюда, чтобы родичи не вырезали, а сейчас как, перестал бояться. Так большая часть темных с ордой на юг и пошла, на севере, считай, только их прихлебатели и остались. А как дойдет слух, что не только мы на юге сгинули, но и темные, не рыпнутся. Темные сгинули, Дарпат, возразил Никир. Я газету читал и эти ваши фотографии новомодные видел. Я, конечно, помню про поднятие боевого духа и все такое прочее, но там же и правда падших сотнями порубили. То-то и дело, что сотнями. По твоим же словам, их не меньше тысячи с вами шло, а во всех боях хорошо, если две трети только подохло. Ну, был же еще третий отряд, что в сторону 40 племен ушел. С ними тоже темные должны быть, наверное. Наверное. Там же большая часть из Акшар, а они не из тех ребят, чья компания приятна. Что от темных, что от людоедов держаться лучше подальше, а от верных, тем более. Верные, это которые вроде как из-за стены Илонару поклоняются. Наморщил лоб орк, так это ж сказки. Еще скажи, что они Илонара с собой привели. Да может и привели, пес их знает, проворчал Никир. Я за эти недели таких чудес навидался, что нынче во что угодно поверю. Поверить-то ладно, усмехнулся орк, а если прикажут чудеса совершать на постоянной основе, в небо, например, прыгать, ну, если не очень высоко, то можно и попрыгать. 5 материков я поглотил. Разыгравшийся по ту сторону портала ноябрьский снежный буран наконец-то позволил протащить на Светлояр столь необходимую в деле изучения другой планеты технику. Стройки разной степени правдивости кипели по всему острову, так что вряд ли кого-то бы особо заинтересовал очередной груз-труп, прибывший морем, но, как говорится, мало ли что, все-таки военные почти всегда паранойки. 3 океана выпил до дна. От приметного 7 основного транспорта, произведенного в братской Беларуси, отказаться не получилось, уж больно специфический груз, такой на обычном карьерном самосвале не провезешь. Так что его предварительно замаскировали под пожарную машину специального назначения. Добыча нефти, самый большой завод по сжижению газа, регулярно заходящие танкеры-газовозы, вот, вроде бы как и потребовалось нечто исключительное. Ну так, на всякий случай. Причем пару сверхтяжелых МАЗ-79-12 действительно сделали в таком варианте и отправили к заводу СПГ в Пригородном, а вот один сначала задержался во Владимирске, а затем и вовсе оказался по ту сторону врат. «Одни лишь небеса не подвластны мне», — продекламировал полковник Ядров, наблюдая в бинокль с командного пункта. «Ибо нет у меня ни ног, ни крыльев». Вертикальная наводка транспортно-пускового контейнера подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» была закончена. «Имя мне, мировой змей», — хмыкнул Кравченко, стоящий рядом. «А чего не Махабхарата? Слишком банально. Да и зачитывали уже. Вой сработавшего порохового заряда, облако огня и дыма. Ракета, весом в 47 тонн, подлетела на несколько метров вверх из ТПК, а затем включился маршевый твердотопливный двигатель, унося списанный тополь в небо Светлояра, а вместе с ним и полутонный аппарат дистанционного зондирования «Конопус-В». «Вряд ли он продержится долго», — сказал Кравченко, провожая взглядом уходящий вверх реактивный снаряд, подкованный огнем. «У нас и на материке спутники бьются о небесную твердь и потом зондируют морское дно, а тут еще и планета другая. Так что для начала нам нужно больше информации», — добавил Ядров. «Это первый спутник, но не последний. Не последний тополь на Светлояре». Шерузервас посмотрел в безоблачное ночное небо, которое пересекал странный светящийся след, и усмехнулся. Темный не верил в знамения и не верил в ложных богов, только лишь в себя и в свою силу. Так что даже если завтра небеса начнут рушиться, к концу недели он и его отряд дойдет до ржавого кряжа. Эпилог 2. Говорят, император людей идет в наши земли с походом, произнес Неринхас, пристально наблюдая за лежащей внизу долиной. Прямо сейчас идет, иронично осведомился Киранхас, что методично правил меч, сидя в углу сторожевого гнезда. Уже увидел сигну Александра Корнелия. Не разделяю твоего настроя, брат. Диоцезы Аравии падают перед ним один за другим, он может вступить в город имени себя еще до истечения этого года. Что с того? Что с того, спрашиваешь? Да вот что-то мало у меня желания менять наш Сарсанамар на какие-нибудь древние руины посреди пустыни. Так не меняй. Как смешно, брат. Сколько мы продержимся, если кругом будут рамейские земли? Сколько мы продержимся, когда сюда придут светлые ублюдки? Столько, чтобы успеть в случае чего уйти в княжество по ту сторону Золотых гор, Фири отложил кривой меч и пристально посмотрел на товарища. Брат, и ты бы поосторожнее со словами-то был. Нас здесь лишь двое, но даже у стен могут быть уши. А ты же не хочешь, чтобы твои крамольные речи дошли до отца боли. Мы и так в самом дальнем из гнезд, усмехнулся Неринхас. Что может быть хуже? Например, смерть. Или посещение чертогов боли, что даже хуже. Вот это уже вряд ли. С тех пор, как отец боли завел себе игрушку, он стал на диво безвреден. Каменный люк в потолке разлетелся на части, и что-то рухнуло внутрь подземного укрытия, заставив содрогнуться пол. Поднялось огромное облако пыли. Неринхас схватился за хапеш и кинул поисковое заклинание, чтобы пробиться сквозь завесу пыли. Киранхас моментально вскочил на ноги, доставая второй меч, и недоуменно уставился на рану в груди. Из спины темного высунулось окровавленное лезвие меча, но вот перед падшим ничего не было, лишь легкое дрожание воздуха. Лезвие исчезло, свист рассек воздух, а голова Киранхаза отделилась от тела и полетела на землю. Неринхас отскочил в сторону и наугад кинул в пылевую завесу несколько сотворенных ледяных дротиков, а затем почувствовал, что его горло сжало железной хваткой, а ноги отрываются от пола. Фири наугад рубанул перед собой хапешем, но заговоренная сталь лишь бессильно выбила сноп искр прямо из воздуха. Дрожащее марево перед темным задрожало сильнее, замерцало, а затем в воздухе появилась закованная с ног до головы фигура в зловещего вида черно-фиолетовых доспехах. Неизвестный воин с легкостью держал Неринхаза одной рукой за горло, а во второй сжимал рукоять двуручного меча. Падший снова ударил хапешем, со всей силы, изо всех сил, но его противник даже не пошатнулся, а на изукрашенном нагруднике не осталось ни малейшего следа. Неожиданно массивное глухое забрало воина даже не приподнялось, а разделилось на несколько частей и разошлось в стороны. За ним оказалось лицо противника и... глаза темного расширились. Закованные в зачарованную сталь пальцы сжались, даже не ломая, а разрывая глотку темного, и воин в черном отшвырнул в сторону тела падшего. Развернулся. Шагнул к пролому в потолке. Убрал меч в крепление за спиной, закрыл забрало и с места прыгнул вверх, выше собственного роста. Стража у главных ворот Сонсанамара была занятием крайне скучным и нынче выродилась скорее в ритуал, нежели в насущную необходимость. Все-таки подземную крепость темных за всю историю противостояния с рамеями никто даже не осаждал, не говоря уже о полноценном штурме. Однако фири все же хранили бдительность и осторожность. Именно бдительность и осторожность позволили им продержаться в Золотых горах сотни лет, даже когда половина полуострова легла под пяту империи и республик. Но когда пала вторая империя людей, пришел час славы темных, и земли на десятки дневных переходов окрест вернулись туда, куда и должны были, в лоно царства семьи Нормингара. Однако, все когда-либо кончается, кончилась и многовековая людская смута. Диоцез Эльб собирает одну старую римскую провинцию за другой, строя очередную, уже третью империю людей. А вчерашний командир наемников и его девка коронованы императором и императрицей Рима, святого и вечного. Воистину, Последние времена наступают. Аранхас вместе со своим десятком сторожил ворота и при этом отчаянно скучал. Сидение в подземной крепости почти сводило с ума темного, привыкшего к лихим налетам и людоловству, а не к унылой караульной службе. Да еще и дождь этот треклятый, что противно моросит который день. Однако, по нынешним временам Аранхас, считай, дешево отделался, пока у отца боли не было игрушки, провинившегося члена клана вполне могли отправить в чертоги, откуда никто не возвращался, здоровым и в своем уме, во всяком случае. Однако же нынешний нрав лидера сильно смягчился, так что за набег, неразрешенный отцом, Аранхас отделался всего лишь переводом в крепостную стражу. Но, если он здесь себя никак не проявит, не видать ему открытой земли лет 20, как минимум. Вот только что вообще может произойти у врат скрытой в горах секретной крепости, которая окружена десятками дозорных гнезд, а в окрестностях полно патрулей. Не говоря уже о том, что на пути к вратам еще надо миновать сторожевой форт, а дорога к нему одна, дорога крутая, отлично простреливается, по отвесным скалам вокруг не вскрабокаться и не спуститься, так что сотня воинов запросто сдержит даже многотысячную армию. Ну, и что тут вообще может произойти-то? Да ровным счетом ничего. Расположенный в 500 шагах от врат сторожевой форт, перегораживающий дорогу, исчез в ослепительной вспышке. По ушам ударил оглушительный грохот, в небо взлетели каменные блоки стен, а ударная волна внесла внутрь крепости пепел и запах гари. Из облака пыли неторопливо выступила высокая фигура. Из сине-черные латные доспехи с фиолетовыми вставками покрывали неизвестного с ног до головы. Броня была невиданной и совершенно непривычной. Никто в ведомой Айкумене не делал и не носил подобной. Небольшие пластины перемежались с плотно скрученными жгутами, поблескивающими металлом. Шлем был украшен таким же пучком узловатых металлических жгутов, собранных на манер конского хвоста. Глухое забрало, полностью закрывающее лицо и напоминающее нижней частью зубастую пасть какого-то монстра. Воин неспешно шагал к воротам, забросив на плечо громадный двуручный меч с клинком черного цвета и с украшенным фиолетовыми письменами, что непрерывно меняли свои очертания. «Тревога!» – заорал Аранхас, немедленно бросаясь к сигнальным артефактам и отправляя оповещение внутрь крепости. «Закрыть ворота! Стража, к бою!» Огромная каменная плита начала опускаться вниз, перекрывая проход. А пока этого не случилось, выстроившиеся в ряд темные слаженно ударили магией, в ход пошли простые, но мощные заклинания огня, льда, воздуха и земли. Земля под ногами воина в черном превратилась в топь, но он не провалился. Под его ногами хлябь из воды и земли моментально промерзала на несколько шагов вокруг. Вихри ледяных стрел, способные прошибать доспехи не хуже арбалетных болтов, просто рассыпались крошкой, столкнувшись с черными латами. Молнии лишь бессильно лизали зачарованный металл, а брошенные в неизвестного огромные камни разлетелись на части в воздухе. Подоспел первый десяток подкрепления из глубины крепости. Половина – воины, половина – стрелки. Мечники тоже начали бить заклинаниями, а лучники начали засыпать неизвестного вторженца стрелами. Вот только заговоренные стрелы, одна только царапина от которых могла запросто свалить человека с ног, просто застывали в воздухе, будто бы воткнувшись в невидимую преграду. Воин в черном продолжал неторопливо идти, а в воздухе вокруг него оставались замершие в пространстве и будто бы даже во времени стрелы. «Как тебе это?» — сквозь зубы процедил Аранхас, рассчитывая и создавая перед собой большой огненный шар, который затем ударил потоком гудящего пламени в неизвестного. Огонь взметнулся на высоту десятка локтей, какое-то время ничего не происходило, а затем послышался громкий хлопок, и пламя потухло. Земля покрылась инеем, а воин в черном все так же продолжал подходить к воротам, неспешно, но неумолимо сокращая дистанцию. «Отходим!» «Я сказал, отходим!» «И закрывайте уже ворота!» Темные организованно отошли вглубь просторной пещеры, что находилась за вратами, не переставая засыпать воина в черном боевыми заклинаниями. Между опускающейся каменной плитой и землей осталось не больше полудесятка локтей, когда ворота Сарсенамара затопил густой черный дым, буквально затекший внутрь. Гору, в которой пряталась крепость, затряс чудовищный удар, и тут же погас льющийся из световодов отраженный с поверхности свет. Мигнули и разлетелись прозрачной крошкой сделанные из горного хрусталя магические светильники. С грохотом рухнула каменная плита, отрезая Сарсенома от поверхности и льющегося через щель тусклого солнечного света. Пещера погрузилась во тьму. Подошло еще несколько подкреплений темных, перекрывших проходы на нижние и верхние уровни. Воины с руганью начали разжигать магические огоньки и искать заготовленные на самый крайний случай связки факелов. «Кто это был? Кто это был? Я знаю. Тишина!» — рявкнул Аранхас. «Слушайте!» В воцарившейся тишине стал различим едва слышный лязг доспехом и тяжелые шаги бронированных сапог по камню. «Вы хотите знать, кто я?» — послышался из темноты глухой голос, заставивший вздрогнуть всех темных до единого. «Вы правда хотите знать, кто я?» Голос был женским, и он говорил на том древнем языке, что знали только лишь высшие иерархи ночного царства. «Мать мертвой дочери, я, дочь мертвых земель», шаги гулом отдавались в темноте, «та, что никогда не рождалась, та, что не живет, и та, что не может умереть». Темные сомкнули ряды, сбивая вместе щиты, выставляя копья и готовя боевые заклинания, «та, что стоит перед вами, и та, что стоит за вашими спинами». Мрак подземелья разорвало лиловое свечение, письмена на клинке воительницы загорелись лиловым пламенем. «Та, что смотрит на вас из темноты, та, что чует ваш страх». Тусклый свет вырвал из тьмы часть тьмы, с закованным в доспехи телом, с закрытым забралом лицом. Пластины на шлеме разошлись в стороны, открывая лицо женщины. Немолодой, но все еще красивой, с нечеловечески правильными чертами лица, и с горящими огнем ярко-голубыми глазами. «Я та, что пришла сегодня требовать расплаты». Она оскалилась, обнажая крупные, явно крупнее человеческих, клыки. Нарингеката, шестой апостол богини смерти и тьмы Эмрис. «И я приговариваю вас к смерти». Острие меча указало на темных. Танец светящихся символов перекинулся с клинка на доспехи. «Всех, до единого, бей!» – заорал Аранхас, швыряя в черную воительницу ветвистую белую молнию. «Убейте ее! Убейте ее!» Пластины на шлеме снова сошлись, за мгновение до того, как на апостола обрушился ураган боевых заклинаний, но ее броня оказалась для них совершенно неуязвима. Нарин сбросила с плеча меч и спокойно воткнула его в каменный пол, а сама двинулась вперед, совершенно не обращая внимания на то, что об ее броню разбиваются огонь, лед и молнии. «Вперед!» Аранхас взмахнул хапешем и кинулся на воительницу. «Убейте ее! Ее можно убить!» Темный ударил своим серповидным мечом, но апостол просто перехватила зачарованный клинок рукой и дернула на себя, сила у нее оказалась просто запредельная. Удар бронированного кулака с легкостью проломил череп Фири и вдобавок свернул ему шею. Аранхас рухнул под ноги Нарин, а она подбросила хапеш в воздухе, поймала его и на пробу крутанула в руке. Удар, и один из темных падает с разрубленной грудью, зачарованная сталь, направляемая рукой апостола, с легкостью пробила зачарованный же нагрудник. Удар. Другой темный пытается защититься щитом, но он разлетается на части, и Фири отлетает в сторону. А вслед ему полетело воздушное копье, разворотившее живот падшего. Нарин подошла к ощетинившемуся копьями строю. Кривое лезвие хапеша сносит копейные навершия. Удар, и один из темных падает в строю, щит расколот, а самого Фири меч развалил от плеча до пояса. И застрял. Апостол выпустила рукоять из руки. По нагруднику чиркнула жало копья, Нарин перехватила его древко и выдернула из строя темного. Удар кулаком в живот заставил его согнуться пополам, а затем жрица с хрустом впечатала острый налокотник ему в затылок. Раскрутила копье вокруг себя, не особо обращая внимания на сыплющиеся на нее со всех сторон удары и заклятия. Ткнула копьем перед собой, пробивая щит и сразу двоих Фири. Кто-то попытался набросить на нее спутывающие чары, но они лишь бессильно соскользнули с древней брони. Взвыл ветер, свистнул рассекаемый воздух, и у полудюжины темных слетели головы с плеч, отрубленные воздушной косой. Один из падших с воплем сделал выпад мечом, не кривой хапеш, а обычный прямой. Нарин перехватила лезвие рукой, отобрала оружие и пинком отшвырнула врага прочь. Тот отлетел в сторону, с влажным хрустом врезался в стену и безжизненной кучей плоти и костей сполз на пол. Массивное яблоко противовеса впечаталось в лицо еще одного темного, ломая ему кости черепа. Апостол подбросила меч в руке, перехватывая его за рукоять, взмахнула и отсекла руку еще одного Фири. Его хапеш вылетел из отсеченной конечности и прыгнул в руку Нарин. Черная жрица буквально размазалась в пространстве, а клинки в ее руках замелькали с такой скоростью, что даже глаз Фири не мог уследить за ними. Апостол врезалась в строй темных, будто пущенное из катапульты ядро. Во все стороны брызнула кровь, а падших будто бы бросила в жернова. Нарин шла, оставляя за собой настоящую просеку из мертвых тел. Подошло подкрепление с верхних этажей, но апостол их даже не заметила, просто убивая всех, до кого могла дотянуться, клинками или магией. Темных было больше сотни, но уже через считанные минуты их не осталось и пары десятков. И бич всего человеческого мира, прожившие сотни лет убийцы и людоеды, дрогнули. Сами привыкшие с легкостью убивать людей, они пришли в настоящий ужас, столкнувшись с той, для которой вся их сила и мастерство, все их сотни прожитых лет и сотни отнятых жизней, были не страшнее пыли под ногами. И темные побежали. Впервые за невесть сколько лет, они побежали, побежали, до глубины души охваченные страхом. Нарин не бежала за ними, двигаясь все тем же спокойным и ровным шагом, и продолжая убивать одного падшего за другим. Воздушное копье разорвало спину одному, коса ветра подрубила ноги другому. Темный с воплем покатился прямо под ноги апостола, и та, мимоходом, будто бы прихлопнула назойливое насекомое, ударом ноги сломала ему горло. Вспышка, и сорвавшаяся с кончика хапеша молния поразила еще одного Фири. Удар меча, и падает еще один враг. Вихрь ледяных дротиков пробивает тела сразу двоих. Ледяное копье отбрасывает и пришпиливает к стене следующего. Сразу десяток падших бросаются в один из проходов, но вслед им летит стена гудящего пламени, прокатываясь по тоннелю и превращая их всех в обугленные трупы. Вырвавшаяся вперед темная метнулась в другой проход, ведущий на нижние этажи. Остановилась, обернулась, глядя, как охваченная лиловым огнем черная фигура одного за другим убивает ее товарищи, и ударила по панели на стене. Толстая плита опустилась прямо перед апостолом, отрезая ее от темной. Фири обессиленно выдохнула, всхлипнула и отшатнулась назад. Острый прямой клинок прошел прямо сквозь камень, толщиной в локоть, и глубоко рассек грудь темной. А в следующий момент плиту раскололи светящиеся трещины, и она взорвалась градом осколков, отшвырнувшими падшую прочь. Нарин шагнула в проход, кроша бронированными подошвами каменную крошку под ногами. Пощади. Лежащая на земле темная из последних сил отползала назад. Пощади, великая. Апостол подошла к ней, остановилась, опустилась на одно колено. Пластины забрала разошлись в стороны, открывая лицо Нарин. Пощадить тебя, улыбнулась женщина. Да. Фири закашлялась кровью. У меня есть дочь. «Дочь!» – прошептала апостол. «Дочь! Где же ты? Где же ты, моя маленькая доченька? Куда же ты пропала? Кто тебя забрал? Кто забрал? Кто потерял?» Нарин неожиданно захохотала, и ее безумный смех эхом отразился от стен тоннеля. «Это я!» – яростно зашептала апостол. «Это я! Я! Дочь! Я! Дочь мертвых земель!» Воительница обнажила клыки и склонилась чуть ниже к раненой Фири. «Я! Мать мертвой дочери!» Нарин воткнула руку в рану на груди темной. Падшая дико заорала, а затем захрипела, когда апостол вырвала ее бьющееся сердце. «Не живу», черная жрица сжала закованные в металл пальцы, превращая сердце Фири в кровавую кашу. «А значит, меня нельзя убить». Апостол поднялась, выпрямилась. Пластины шлема снова сомкнулись, а из пещеры к ней в руку влетел черный двуручный меч, который она забросила за спину. Нарин зашагала вглубь солнца Намара. «Та, что пришла за расплатой». Слова черной жрицы эхом прокатились по коридорам подземной крепости, достигая каждого ее уголка, каждого тоннеля, шахты и пещеры, каждого секретного выхода, что она завалила магией и что сейчас спешно пытались откопать падшие. Слова черной жрицы достигли каждого темного в солнце на море. Нарин Геката, шестой апостол богини смерти и тьмы Эмрис, и я приговорила вас к смерти, всех, до единого. Александр отчаянно гнал коня, ведя своих преторианцев и воинов легиона Гелиас вверх по горной дороге к крепости темных. Кавалерийский отряд изрядно оторвался от пехоты, которая завязла на раскисшей от многодневного мелкого противного дождя тропе, рискованно, конечно, так и на засаду можно напороться, если нет пары виверн в небе, что разведывают дорогу впереди. Не должен был отпускать ее одну, в сердцах сказал император, должен был удержать. «Ты смог бы ее удержать?» — спросила скачущая бок о бок Анна Виктория. «Она, черная жрица. Их ничто не способно удержать. Отряд миновал свежие руины небольшого форта и вылетел прямо на небольшую горную поляну перед черным провалом ведущего под землю прохода. Она стояла там, без шлема, оперевшись на воткнутый в камень гаэхорс и запрокинув голову навстречу моросящему из низких свинцово-серых туч дождю. Вода стекала по длинным белоснежным волосам Нарин, по ее древнему доспеху и по лезвию божественного клинка. За спиной апостола виднелась аккуратно сложенная пирамида из отрубленных голов, сотен и сотен отрубленных голов темных, а под ее ногами лежало еще одно тело, плотно замотанное в серую мешковину. Александр соскочил с коня, бросился к Нарин и порывисто обнял ее, прижимая к груди, закованной в панцирь из гномьей стали. Обнял мать. «Почему?» — яростно произнес император, встряхивая апостола за плечи. «Почему ты пошла одна? Почему не дождалась меня и моих легионов? Потому что я знала, что найду», — бесцветным голосом произнесла Нарин, глядя куда-то вдаль, поверх вершин золотых гор и горизонта Эшары. Александр посмотрел на тело под ее ногами, пару мгновений ушло у императора на осознание, а затем он сжал зубы в приступе злости, бессильной злости. Она была еще жива, надтреснуто сказала Нарин, если это только можно назвать жизнью. Но я прекратила ее мучения, все эти годы, десятилетия мучений. Император молчал. Я убила их всех, продолжила апостол, убила всех, до единого, как обещала, как поклялась. Всех мужчин, всех женщин, всех стариков и детей, каждого, темного. Так почему? Нарин сорвалась на крик. Так почему мне не стало легче? Ее вопль эхом отразился от гор вокруг, и апостол горько заплакала. Александр снова обнял мать, закрывая глаза. Государь, голос Анны Виктории вернул его в реальный мир. Императрица сняла островерхний шелом, открывая острые уши и собранные в косу светлые волосы. Каковы будут ваши приказания? Спросила Полуфееви. «Приказание», — медленно произнес Александр. «Пусть сюда прибудут самые сильные маги. Мне нужны сейсмические заклятия, магия воды и земли. Это место должно быть уничтожено, стерто, напрочь, навечно. Разрушить дороги, завалить проходы, от крепости темных тварей не должно остаться даже следа. Она, Анна Виктория, осторожно указала на тело под ногами Нарин. «Похороните сестру достойно», — вырвалось у императора. И, вспомнив, что его слышат и непосвященные воины, добавил, она была человеком, а значит она была нашей сестрой. И я хочу, чтобы она упокоилась там, где этого заслуживает. Мелкий дождь продолжал литься с неба, будто оплакивая ту, что не стала следующим шестым апостолом и на ком прервалась эта линия хранителей Эшары. «Устала, Александр», — тихо произнесла Нарин. «Я так устала». Ее лицо было спокойным и безмятежным. Будто бы шестой апостол просто спит. Просто спит в черном каменном саркофаге, сложив руки на груди, посреди древнего кладбища Альбалонги. Ушли за внешнюю ограду претарианцы, оставив рядом с Нарин лишь Александра и Анну Викторию. Много что произошло за эти 5 лет. Под руку империи, Третьей империи, вернулись почти все провинции Аравии и коренные земли в междуречье Тибра и Ефрата. Легионы отбросили Северную Орду и продвигаются на восток. Выжжены последние укровища темных на занятых землях. У императора Рима прибавилось шрамов, он все так же не привык отсиживаться в тылу, пока его воины проливают кровь, ведя реконкисту людей. Появилась пара шрамов и у Анны Виктории, для которой лук, копье и кольчуга были все еще привычнее, чем белое платье императрицы. И только лишь рождение долгожданного первенца заставило неугомонную Полуфееви сменить походный шатер на старый императорский дворец, который даже удалось немного привести в порядок после разрухи темных веков. И все вроде бы хорошо, уж явно лучше, чем много лет назад, когда молодой парень завербовался в вольную манипулу герцога Эльпы и встретил сбежавшую из Эльвенгарда дочь знатной Энсиары и ромейского графа. Не стоят под стенами Альбалонги орды северных варваров, не гуляют в междуречье кочевники Великой Степи, не тонут в кровавой смуте диоцезы Аравии, и темные отродья больше не решаются показаться под светом солнца. Долгая ночь кончилась. Пришло время утра, холодного, но все-таки утра империи, над которой наконец-то взошло солнце. Многое сделано, но еще больше предстоит сделать. Еще томятся римляне под игом варваров на востоке, юге и севере. Предстоит строить дороги и мосты, города и крепости. Заселять опустевшие земли, распахивать заросшие поля в плодородном междуречье, Снова идти в древние рудники железных гор, строить корабли и торговать с заморскими странами. Ну и воевать придется, конечно же. Преданы огню и мечу подземные крепости темных, разбиты их армии и армии их верных вассалов. Люди понесли тяжелые потери, но потери павших Фири, кажется, и вовсе фатальны. Погибли почти все древние иерархи и матриархи, что видели еще приход девятого испанского в этот мир. Больше нет многотысячных армий темных, но это еще не победа, просто война, скорее всего, из большой станет малой. Не тысячи и десятки тысяч, а десятки и сотни. Заговоры и диверсии, покушения и акты устрашения, все это еще будет, как будут впереди сотни лет, пока угроза темных не будет избыта раз и навсегда. Но шестой апостол Эмрис этого уже не видит и не увидит. Десятки лет, отданные яростной погоне за местью, не прошли даром даже для Нарингекаты. Сполна расплатившись с темными, она больше не выходила на поля сражений. Апостол спрятала древнюю броню, воткнула меч в камень, сменила доспех на платье придворной дамы и тихо и скромно жила во дворце, гуляя по старым аллеям и паркам. И лишь рождение внука на краткий миг вернуло в ее глаза искру жизни. Но лишь для того, чтобы вскоре она могла упокоиться с чистой совестью. «Гаэхорс не принимает меня», — сказал Александр, держа жену за руку и глядя на мать. «А значит, линия шестых апостолов закончилась. Тогда почему она завещала это начертать?» Анна Виктория указала на надпись около черного двуручного меча, той, что достойна. «Быть может, потому что даже разлука не длится вечно». Из-за статуи одного из древних тиранов с улыбкой вышла невысокая стройная девушка в черно-фиолетовом платье и с копьем на плече. Александр огляделся по сторонам. Они появились словно бы из ниоткуда. Почти дюжина девушек в черно-фиолетовом. Разного роста, в разных нарядах. С волосами черными, белыми, светлыми или огненно-рыжими. Вооруженные, у кого копье, у кого топор, у кого молот. Апостолы Эмрис. По одной они подходили попрощаться с сестрой и исчезали так же незаметно, как и появились. Лишь высокая беловолосая жрица с коротким мечом на длинной цепи остановилась перед императором. «Сарина Аврора, третий апостол», — сказала она. «Помни, Александр, ты наш брат. Твои потомки, от нашей плоти и крови. Правь мудро, выбери достойного наследника, а мы, будем делать то, что привыкли, хранить твоих потомков, твою империю. Мы не возьмем себе титулов и не посягнем на троны, не станем вмешиваться в политику и создавать церкви. Просто помни, мы рядом. Всегда были и всегда будем. Помни, когда станет трудно, пусть нас позовут, и мы придем. Помни, и будем помнить мы. И пока небеса не рухнут, наша клятва не кончится». Сарин ушла, завернула за один из древних склепов и пропала без следа. К Нарин подошла последняя из оставшихся на кладбище апостолов, та самая миниатюрная девушка с огромным копьем и дивного цвета лиловыми глазами. «Не прощаюсь, сестра», — улыбнулась Фирин. «Я не прощаюсь, потому что знаю, это не навсегда. Даже смерть, особенно смерть, знаю, мы еще встретимся. Не здесь, не сейчас, не самими собой, но мы встретимся. Пусть даже придется ждать целую вечность, не страшно. Вечность проходит быстро. Я верю в это, верь и ты. Надо верить. Мы все равно обретем свое счастье, все равно исполним предначертанное. А пока что спи». Эрин положила на грудь жрицы Эмрис маленький букетик полевых цветов. «Спи спокойно, шестой апостол Нарин». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу». Оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.